26 июля 1959-го. Джимми Сноу узнал, что я отдала папе все деньги, и пришел в ярость. «Как ты могла быть такой дурой?» — заорал он, как ненормальный. Ворвался к папе в комнату. Выдернул его из постели, назвал дрянным сукиным сыном и колошматил, пока я не вбежала и не оторвала его. Джимми ринулся в другую комнату. У него было $40, которые он все пытался мне всучить. Я не хотела брать. Единственное, чего я хотела, это чтобы он перестал вести себя как псих. Он спросил, почему я отдала папе деньги, зная, что он их просто пропьет. Я ответила, что какой бы он ни был, он все равно мне отец, и я ему должна. «Ты ничего не должна этому гнилому сукину сыну», — сказал Джимми. И не успел я подумать, как у меня вырвалось. Разве он не убил ради меня Клода Пистола? Впервые с тех пор, как мне было 11, я нарушила слово и произнесла это имя. И тут же пожалела об этом. Джимми посмотрел на меня очень странным взглядом и переспросил «Что?». Я сказала «Слушай, Джимми, давай обо всем этом забудем, ладно?». «Нет, постой-ка». «Какой там забудем?». «Ты о чем вообще говоришь?». «Я знаю, кто убил Клода, так что давай не будем об этом, а? И кто, по-твоему, убил Клода?» «Ты, папа и Рейетта». «Ты сам не сказал?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и говорит, «О, Господи! Неужто ты поверила в эту мою историю про Рейетту?» «Конечно, поверила». «Дейзи, ни я, ни папа никогда никого не убивали». У него был такой вид, будто он сейчас заплачет. «Как так? Убивали? Я сама видела бумажные пакеты с пистолетами, которые вам дала Пичи Уигом». «Какими пистолетами?» «Два пакета, которые вы взяли у Пичи в ту ночь, когда Клода убили. И я видела, как папа на следующий день принес пистолеты назад». «Хватит притворяться, Дейзи. В тех пакетах были никакие не пистолеты. Там были две бутылки контрабандного виски. Мы с твоим папой их купили, чтобы пойти к Рейетте». Обратно он принес в этих пакетах пустые бутылки. «Погоди. А как же тогда папа мог узнать, что Клод мертв? До того, как ему сказал об этом полицейский. Тем утром я ходил на взлетную полосу кое-что взять из самолета. Нашел Клода, позвонил папе в дом Рейетте и рассказал ему». Я не верила своим ушам. «Но ты говорил, что пули были из пистолета Рейетты. Бог мой, Дейзи! Я был в тот вечер полупьяный, и папа попросил меня рассказать тебе эту историю, чтобы ты не бесновалась по поводу Рейетты и разрешила ему с ней встречаться. Я не думал, что ты поверишь». Я поверила. Тогда он начал плакать и говорить, что он очень виноват, что эта глупая история была просто шуткой. Я чувствовала себя так, будто меня ударили под дых. «Не желаю больше их обоих видеть».